Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 26 июня. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о встрече в ближайшее время. Информация из Минобороны НКР. Беседа с политологом Станиславом Тарасовым. Материал о Федерации Киокушин Карате Арцаха. Итак, подробности новостного блока. Президент Баку Саакян подписал закон о торгово-промышленной палате о внесении дополнений и изменений в закон о государственной регистрации прав на имущество, о внесении изменений в закон НКР о государственной пошлине. В армии обороны НКР с 18 по 22 июня проходили двухступенчатые командно-штабные учения. За ходом учений следил и давал участникам соответствующие учебно-методические указания министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян, который помимо контроля действий командного состава проверил также на огневых позициях и на месте соответствие дислоцированных на условном боевом поле подразделений предъявляемым требованиям. Во время учений условная ситуация не только была максимально приближена к боевым ситуациям, но и соответствовала реальным задачам участвующих воинских подразделений. В конце учений были подведены их итоги, проанализированы и обобщены все реализованные мероприятия, поставлены соответствующие задачи относительно организации дальнейших работ. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Нацаканян и Эльмар Мамедьяров договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости. На министерском уровне стороны пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением Карабахского конфликта, сообщил Гаджиев. Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающий к немедленному полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Против проголосовала также Армения. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С российским политологом Станиславом Тарасовым мы встретились знаменательный для степанакерцев день. День освящения и установки крестов и колоколов на Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богоматери. И, конечно, не могли упустить момент задать несколько вопросов относительно Азербайджано-Карабахского урегулирования. Как вы думаете, сегодняшняя ситуация урегулирования Карабахского конфликта на этом новом этапе ожидания? Процесс длительный, сложный, он будет затянут. Армянский народ Карабаха получит то, что он желает получить. Это достойный народ древней истории. История побеждает, правда побеждает. Даже вот мы присутствуем на таком мероприятии, как поднятие креста, поднятие кого-кого, это очень символически. Вот даже в этот тяжелый, сложный момент, который, ну, нам кажется, что Армения вступает в какую-то новую жизнь, остаются древние ценности, крестьянские ценности, человеческие ценности, историческая справедливость. Это народ, который выдержал. У него есть будущее. Руководство Азербайджана постоянно говорит о том, что могут начаться военные действия буквально два дня тому. Да, кого они пугают? Вы что, не понимаете, что за Армении стоят? Вы что, не понимаете это? Что они нас пугать хотят? Но мы так пугнем их, что им мало не покажется, и до Табриза не добегут. Знаете, не надо пугать, надо договариваться, нужно решать. Это народы веками жили вместе, разные истории у них. Это Россию не надо пугать. Армения член ДКБ, мы сильное государство, у нас сильный президент, мы желаем вам такого уже сильное руководство. Берегите своего президента в Карабахе. Очень советуем вам. А так вы не одни. Вы не брошены. Наши братья, поверьте, друзья, наши союзники. Вы знаете, если, не дай бог, если Россия вступит на эту защиту, я боюсь, что мы на Куре и Араксе не остановимся. Конечно, иметь поддержку со стороны такого государства, как Россия, неплохо, но в первую очередь мы должны рассчитывать на свои силы, развивать экономику и другие отрасли и стоять на защите родных рубежей. Степанакертском драматическом театре имени Ваграма Папазяна состоялась третья презентация обновленной версии сайта Artsakh Travel. На презентации выступил руководитель отдела туризма Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян. Он представил разделы сайта, предстоящую деятельность, подчеркнув, что при реализации работ финансовая помощь была оказана европейскими друзьями Артсаха. Веб-сайт Artsakh Travel будет на 8 языках. Вначале будут представлены армянская, английская и русская версии. Затем появятся немецкая, французская, испанская, иранская и арабская версии. В дополнение к сайту будет также запущен блог, который будет каждую неделю публиковать информацию. Послушайте беседу с чемпионом мира и Европы по киокушин-карате, главным тренером Федерации киокушин-карате Артсаха Артуром Арушаняном. Артур, я знаю, что победный май был победным и для вашей федерации. Вы участвовали в соревнованиях и заняли призовые места. Да, 9 мая, как вы сказали, знаменательная победа уже была у нас тоже. Мы приняли участие в открытом чемпионате Украины, то есть он проходил на международном уровне. Турнир принимало 5 государств, не настолько уж много, но конкуренция была достаточно высокая, но было также приятно то, что в многих весовых категориях мы смогли сделать, как бы, грубо говоря, чемпионат Армении, то есть все призовые места взяла Армения. И на данном чемпионате также принимали вдвоем участие из Арцаха. Второй участник был Камаль Рудик, наш ученик, он также занял второе место, что для него большой результат, поскольку он принимает первый раз участие в международном турнире. В принципе, своим примером ты заразил многих в Карабахе, в хорошем смысле этого слова. Очень многие пошли на этот вид спорта, именно видя твой пример, твои успехи. Больше становится воспитанников или меньше, или столько же, как было? И какие соревнования на носу у федерации? В федерации у нас зарегистрировался большой рост, поскольку на данный момент у нас зарегистрировано от 250 до 300 спортсменов. На данный момент у нас есть проблемы с тренерами. Обучиваем спортсменов молодых, которые пойдут в армию после службы, уже начнут тренерскую деятельность. И, наверное, у нас тогда будет уже то число, которого мы добиваемся, более 1000 спортсменов. Чтобы дети были развиты морально, жизнь должна быть здоровой. Охвачены и районы тоже, не только Степанакерт? Конечно, у нас 4 группы в Аскарянском районе, у нас 1 группа в Гадрутском районе, Мартакертском районе. Планы у нас большие на остальные районы тоже. Через неделю мы уже едем в Болгарию на Кубок Варны, который проходит с большим составом. Там также у нас будет лагерь международный. Принимают более 25 стран участие и 1500 человек участников. 3 спортсмена принимают участие среди молодежи. Будем бороться за медали. Также после приезда из Варны мы в начале августа едем в Турцию на международный турнир, на который тоже надеемся поднять армянский и арцахский флаг. Это была беседа с чемпионом мира и Европы по киокушин-карате, главным тренером Федерации киокушин-карате Арцаха Артуром Арушаняном. В Вашингтоне с 27 июня по 8 июля пройдет 10-дневный фольклорный фестиваль Folklife Festival 2018, в котором примет участие и Армения. Организатор фестиваля – Смитсоновский институт в Вашингтоне, один из ведущих научно-исследовательских и культурных центров США. Для участия в ежегодном фестивале «Национальная жизнь» в Вашингтон отправится президент Армении Армен Саркисян. Главная тема фестиваля – мастерство умельцев, которые поддерживают традиции и связь с прошлым. 8 июля, в последний день фестиваля, в Вашингтоне отпразднуют армянский традиционный праздник Вартовар, установленный армянской апостольской церковью в честь преображения Господня. В повестку летней сессии ПАСЕ включен ряд вопросов, связанных с Азербайджаном. В парламентской ассамблее Совета Европы будут обсуждаться прошедшие в 2018 году в Азербайджане досрочные президентские выборы и будет подготовлен доклад политзаключенные в Азербайджане. Депутат от Люксембурга Ива Крушин представит доклад о нарушениях прав ряда организаций в ряде стран, включая Азербайджан. Особое внимание в докладе будет уделено законодательным ограничениям прав общественных организаций и созданию атмосферы ненависти. И о погоде. В среду 27 июня на территории НКР ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18-22 ночью, днем 30-35, в низменных районах до 37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.